Жгутов пересек двор и вышел за ворота. Перед ним горбато изогнулся весь в золотой листве рождественский бульвар. Листья кружились в воздухе и пластались на еще зеленую траву, на песчаные дорожки. Совсем не по-городскому пахло сухим нагретым листом, травой, почвой. Паутинка проплывала в воздухе, и тишайше коснулась лица Жгутова. Он закрыл глаза, и все городское окончательно исчезло. Сильнее запахло землей, травой, лесом. И закачались в чуть одурманенном мозгу Жгутова прямые высоченные сосны его леса. А, боже мой, нет больше таких лесов во всей средней полосе. Где вы, прежние леса? Одно гнилье осталось, да молодые посадки, начинающие сохнуть и хереть, не войдя в возраст. Ах, что за лес ждет его, не дождется? Богатырь, красавец, мечта. Самое время валить его и разделывать на шпалы. Подкину Сергеичу пяток лебедей, сверх последнего уговора, пущай нынче ж добьется мне встречи с барыней, — решил Жгутов, снимая со щеки липучую нежную паутинку. И будто отпустила в груди. Ведь когда решаешься на отрату, все становится простым, доступным. Жгутов вернулся во двор. На верхушке старой липы покрикивала резким, стеклянным голосом все еще не отбывшая в теплые края голубая цапля, прилетавшая, как говорили, каждую весну на это самое дерево. Жгутов опасливо обошел липу, чтоб цапля не нагадила на голову. Противная птица, если что не по ней, брызжет сверху жидким и клейким пометом. Потом его не отмыть, не отскоплить. Задержавшееся летнее солнце перевернуло все в природе. Вторично зацвели вишневые деревья в глубине двора, и сирень, похоже, собралась наново распускаться. В траве выжелтились и высинились ранние летние цветочки, а голуби разворковались с такой грубой страстью, что хоть уши затыкай. Беспорядок охватил мироздание, и Жгутова это раздражало, как всякое нарушение правил. А что вседержитель думает? Установил законы, так уж следи, чтобы они соблюдались. Сделав указание Богу, Жгутов направился к флигельку, где управляющий жил во время своих наездов в Москву. Семья его оставалась на Украине, поблизости от главных владений фон Мек. Василий Сергеевич питался в людской, хоть ему полагался господский стол. Происходя из городских мещан, он имел пристрастие к простой русской пище, грибным щам с кашей и картофельной запеканки. Готовила же здешняя кухарка, мать письмоносца Ванька, отменно. Потому и сам Жгутов столовался в людской, вопреки всем уговорам управляющего. Но до обеда было еще далеко, и Жгутов задумался, где искать Василия Сергеевича, как вдруг его рослая, представительная фигура возникла у каретного сарая. Управляющий не выходил оттуда и через двор не шествовал, иначе бы Жгутов увидел его раньше. Многих изумляла чудодейственная способность этого крупного, приметно нарядного человека появляться по-воробьиному, из воздуха. На управляющем был темный сюртук аглицкого сукна и такие же брюки, не спадающие на подъем черных кожаных сапожков, однобортный жилет с обтяжными пуговицами, рубашка тончайшего полотна и черный атласный галстук. Прям-таки барин московский. Увидев Жгутова, он заулыбался своим плотным, чуть продолговатым, гладко выбритым лицом с колбасками густых каштановых бакенбард и двинулся навстречу купцу, чуть разведя пухлые с холеными кистями руки. — Утро, добрый, почтеннейший Иван Прокофьич! — радостно улыбаясь, еще издали произнес управляющий. В его открытой улыбке и радушном жесте не было ни малейшей фальши. Он действительно от всей своей корыстной, но вовсе не злой души почитал Ивана Прокофьича. Управляющий смотрел на кряжестую, куцую, нелепую фигуру гостя, облаченную в длинный до щиколоток халат кафтанного покроя, на ситцевый шейный платок, потемневший от пота, на высокий черный картуз, венчавший глубоко ушедшую в плечи большую, как котел, голову, и восхищение все усиливалось в нем, распирая грудь. — Господи! — думал Василий Сергеевич. — Так одевались разве что целовальники в одни моей юности. Если перевести на деньги все, что на нем есть, это не составит стоимости моих сшитых на заказ сапог. А дома он вовсе в пестрядинной рубахе на выпуск да полосатых штанах щеголяет, как московский мастеровой. А чего я перед ним стою во всем моем наружном великолепии? Он меня вчетверо сложит и в карман сунет. Давно уже в сотнях тысяч ходит, к миллиону подбирается. А тут хитришь, ловчишь, крутишься, как белка в колесе, из себя выворачиваешься, а того не скопишь, чтоб какое ни на есть дельце собственное завесть. И вроде бы Господь ни умом, ни памятью, ни внешностью не обидел, верный нюх на людей дал, а поди ж ты. Вот что значит с нуля начинать. Покойный родитель хорошо свою линию вел, а напоследок разорился и семейство нищим оставил. А Жгутовский батька, даром, что так крепостным и помер, всем четверым сыновьям по капиталу завещал. Вот и пошли они крутить. Ну, конечно, Иван Прокофьич против братьев куда способнее, оборотистее. Он давно их обставил, хотя один из всех не променял на город деревенское житье. Так и обитается в отцовских хоромах с земляным полом, духотой, вонью и тараканами. А у самого три имения отличнейших и в одном настоящий барский дом с колоннами. Но он не спешит переезжать туда со своим немалым семейством. А может, потому и взошел Жгутов так высоко, что не соблазнился ни жильем роскошным, ни одеждой модной, ни тонкими винами, ни прочей тревогой мирской суеты, как поет барыня Надежда Филаретовна, чудеснейший роман недавно открытого ею московского композитора Чайковского. Жгутов подошел к управляющему, снял картуз, сунул его под мышку, достал из кармана допотопного кафтана фуляр и вытер лысеющее темя в слабых русых волосках. Спрятал платок, надел картуз, оставив на лакированном козырьке дымный тающий следок своих пальцев. Потом посунул широкоскульное, смугловатое, пористое лицо к уху управляющего и сказал несколько слов хрипатым, непрокашлянным голосом. Управляющий всплеснул холеными, мягкими руками, которые каждый день вымачивал в уксусе, чтобы сохранить благородную белизну. — Господи, Иван Прокофьич, благодетель! — Пойду, конечно, пойду, только поверьте, без пользы мое хождение будет. Мы ведь не набиваем цену, поверьте, господин Жгутов, а мне ваше доверие всего важней. Чай смею надеяться не в последний раз. — Ладно, — перебил Жгутов, — а завтрева нечего заглядывать. Дай с нонешним днем рассчитаться. Она ведь ума-то не решилась. Объясни ей по человечеству, мол, не может покупатель дольше ждать. Дела у него стоят, хозяйство брошенное, семья там, детишки плачут. Все, все, все уже говорил. На другой день, как они из Италии возвернулись, и на медне опять речь завел. На все один ответ. Не до лесу мне сейчас. Ступай. Коротко, не повышая голоса, сказал Жгутов. Авось, Господь милостив. Василий Сергеевич тяжело вздохнул. Он держался за место управляющего, боялся прогневить барыню, но понимал Ивана Прокофьевича и себя самого понимал. Другого такого шанса у него не будет. У Прокофьевича, может, и будет, даже наверняка будет, ну, пусть малость похуже, он-то свое все равно возьмет. А вот ему, Василию Сергеевичу, едва ли жизнь такой подарок вторично подкинет. Хочешь, не хочешь, а надо идти.